Глава 8. Мне показалось, что взгляд Помпея на секунду стал осмысленным, а не затемнённым яростью и ненавистью. Словно мои слова смогли расколоть объявшее его безумие и остановить уничтожающий меня шторм. «Повтори». Его голос разорвал звенящую тишину. Он неотрывно смотрел на меня, пожирал взглядом. Так, как никогда. «Добей меня, отпусти стаю», — прошептала сквозь плотно сжатые зубы. Я не знала, как у меня хватило сил даже на это. Перед глазами слишком сильно плыло. Рябило темнотой, и мне казалось, что я вот-вот просто отключусь. «И катись потом в ад». «Нет». Он оборвал меня. Синяя радужка его глаз, казалось, раскалилась, как металл, потому что смотреть на него было больно. Он будто бы был на грани того, чтобы разорвать меня и самому вытащить все услышанные недавно слова из моего сердца. «Повтори ту чушь, которую ты сказала после. Про Омегу. Это что, блядь, шутка такая?» «Думаешь?» Я криво улыбнулась. Боль сковывала тело. Раздирала его. Но хуже было то, что кожу обжигал жар наступающей течки. Из-за нее меня начало лихорадить, и запах Помпея вызывал нечто такое, что вовсе изжигало изнутри. Проклятье. Лучше бы я уже потеряла сознание. «Ты ведь сейчас мой запах чувствуешь, ублюдок?» Он на мгновение отпустил взгляд, ставший рассеянным. Я видела, как он сделал глубокий, рваный вдох, наполняя легкие этим запахом. Рука на моей шее дернулась и сжалась, словно что-то животное проснулось в этом альфе напротив. Глубокое, инстинктивное, натянувшее внутри цепи, которые сковывали дикого зверя, болезненно одержимого. Еще один вдох, и Помпей резко качнул головой, словно таким образом пытался что-то убрать из сознания, отрезвить себя. Но в итоге он резко выругался и сжал низ моей толстовки. А после рванул вверх до самых ключиц. С такой силой, что ткань затрещала. «Охренеть!» Наверное, он действительно считал мои слова неадекватной шуткой и, поднимая толстовку, желал в этом убедиться. Жесткий порыв, возникший только из-за непонятного и внезапно возникшего запаха. Будто желание избавиться от ненормальной игры воображения. Но вот действительно увидеть грудь он не ожидал. Об этом более чем ясно говорили его глаза. Сейчас Альфа словно пытался собрать разрушенные секунды ранее пазл. Две личности, одну из которых он знал ранее, и вторую, которую узнал только сейчас. Сколько же всего читалось в его глазах. «Отпусти, ублюдок, и сделай лицо проще!» Мне хотелось сказать эти слова с полнейшим гневом, который бурлил в груди, но получилось сбито. На грани. Дьявол. Он сейчас смотрел на меня впервые, не как на брата. Он впервые видел во мне девушку. Тот, кого я когда-то считала своим богом, а сейчас ненавидела. Было слишком поздно. И это причиняло боль, сравнимую с кислотой, которую плеснули на сердце. Его хватка на моей шее ослабла. Этого хватило, чтобы тело, которое покинули силы, обмякло и начало сползать вниз. Он поймал меня, прежде чем я бы выскользнула у него из рук. Закрыв обратно мою грудь, он схватил меня за плечи, легко удерживая. Его взгляд вернулась прежняя одержимость. «У тебя слабое тело Омеги», — медленно произнес он. Его голос вызвал мурашки. «Я избил тебя как Альфу. Ты осознаешь, что я мог убить тебя, блядь?» Он одной рукой провел по испачканным в крови волосам, словно возвращая себе самообладание. «До того, как ты сказал бы это, ты ненормальный. Ненормальная». «А ты ёбаный психопат. Будто бы у меня был шанс вставить хоть слово, когда ты меня избивал. Хотелось сказать мне, но у меня даже не получилось разомкнуть губы». «Ты жила столько лет, возле меня омегой, с чужим чипом». Выделяя каждое слово, продолжил Помпей, поднимая на меня взгляд, который полосовал больнее бритвы эмоциями, расцветающими в нем, яростью, одержимостью, вызванной моим запахом. «Как?» «Хуже всех, как видишь. В итоге ты сделал вот это со мной». Я многое хотела сказать. Слишком многое бурлило в груди. Но в итоге именно в этот момент поняла, что ничего сказать не могу. Перед глазами потемнело. Я моргнула и, кажется, пришла в сознание. Но на сознание опять легла пелена, и уже после этого я не смогла вернуться в реальность. Отключилась. Лёгшая на сознание темнота становилась плотнее, сильнее и крепче, но вспышками в сознании появлялись какие-то проблески. Возможно, я приходила в сознание, а может, это была лишь игра моего разума, но в какой-то момент я ощутила, что так и не упала на пол. Крепкие руки подхватили меня и подняли. Кажется, куда-то понесли. Возможно, я слышала ненавистный для меня голос Помпея. Может, я ошибалась, но создавалось ощущение, что он что-то говорил. Будто пытался дозваться до меня, но я толком не смогла распознать ни слова. И уже вскоре мой проблеск исчез, и я вновь окунулась в кромешную темноту. Когда она опять развеялась, я долго не могла пошевелиться. Лежала, словно тряпичная кукла. Так, будто тело не принадлежало мне, и я не имела права им управлять. Да и сознание все так же рябило, но спустя время я вновь что-то улавливала. Голос Помпея. На этот раз даже сумела разобрать какие-то фразы. «Чтобы через 5 минут ты был тут». Слова были произнесены очень жестко. Он приказывал. Помпей разговаривал по телефону? С кем? Сознание начало разъедать далеко не самыми приятными мыслями, и я попыталась приподняться. Но моих сил не хватило даже на то, чтобы пошевелить пальцами. Наступающая течка слишком сильно истязала. Волнами жара проходила по телу, и, добираясь до головы, устраивала там ураганы. Из-за этого я опять отключалась. Приходила в себя, но ненадолго. Какое же все это было мучение. Как пытка. Постепенная и нарастающая. Спустя время произошел еще один проблеск. Разум слегка отрезвили чужие прикосновения. Какой-то мужчина меня осматривал, но я даже нормально увидеть его не смогла. Горящий в комнате свет сильно слепил. «Это все ее кровь? Ей очень сильно досталось», — сказал он в итоге. «Но она придет в себя. Из лечения я могу порекомендовать только уход и обрабатывание ран. Мазь от ушибов частично снимет боль и ускорит заживление». Кажется, он еще что-то сказал про то, что меня лихорадило, но он не понимал, по какой причине. Этот мужчина явно был обычным человеком, не альфой. Из-за этого не чувствовал запаха и не понимал, что у меня течка. Лежа на кровати, я пыталась прислушаться к тому, о чем Помпей разговаривал с этим мужчиной. Теряла нить слов. Через какое-то время уловила то, что незнакомец мне что-то вколол, но даже не отреагировала на это. Ведь в этот момент неотрывно смотрела на Помпея. Мне казалось, что он был не в себе. Слишком накаленный, по-животному дикий, тяжело дышащий. Этот мужчина ему тоже что-то вколол. «Я не знаю, зачем тебе такая сильная доза, но, пожалуйста, будь осторожен», — сказал он. «Для обычных людей она смертельна». Уже вскоре я опять провалилась в темноту, но открыла глаза, как только услышала звук закрывающейся двери. И тут же вздрогнула, увидев, что Помпей стоял около кровати, на которой я лежала. Смотрел на меня. Слишком пристально, и, честно, от его взгляда мне стало жутко. Тот мужчина ушел, и теперь мы с Помпеем были наедине. «Что мне вкололи?» Прошептала, пытаясь привстать на локтях. Не получилось. Я переоценила свои силы. Успокоительное. Помпей массивной ладонью сжал одеяло и дернул его вниз. А я вздрогнула от того, как прохладный воздух полоснул обнаженную кожу, далеко не сразу понимая, что сейчас я вовсе была без толстовки. Грудь скрывал только бинт. «Что ты делаешь?» — спросила, вздрогнув. Помпей ничего не ответил. Казалось, что и не услышал вопроса. В этот момент смотрел на меня неотрывно и слишком пристально, обжигая и испепеляя своим взглядом, скользя им по моей талии, ключицам и груди. В конце концов, именно на ней останавливая свой взгляд. Я уловила нечто странное. Мой запах постепенно утихал. Не исчезал полностью, но становился слабее. Замирал, как и ощущение в теле. Я не знала, что тот мужчина вколол мне, но это явно были необычные успокоительные. Это нечто останавливало мою течку. Немного проясняло сознание и заостряло мысли. Из-за этого голова тут же наполнилась ворохом жжения, и я напряглась. «Хватит пялиться на меня!» Я стиснула зубы и потянулась за одеялом, но Помпей убрал его. Вторую руку положил мне на живот. Я выругалась и замерла так, словно в этот момент зубы хищника оказались на моей шее. Это было чертовски странное прикосновение. Для меня страшное, слишком буйствующее, но в тот же момент будто бы изучающее. Его ладонь скользнула выше, точно так же, как и взгляд Альфы постепенно обжигал каждый сантиметр кожи. И мне казалось, что он на ощупь проверял то, что видел. Словно все еще считал, что ему все это кажется. Именно это я видела в его жестких глазах. Непонимание. Вот только каждое его прикосновение для меня — как истязание. Я вообще не желала, чтобы меня таким образом трогал какой-либо парень, Помпей тем более. Он вызывал у меня настолько сильное отторжение, ненависть и гнев, что каждое касание его руки было подобно грязи, впитывающейся в мою кожу. И мне совершенно не хотелось думать о том, что там также бежали угольки. Слишком горячие, вызывающие нечто такое, что я никогда в жизни не испытывала. Вот только даже это вызывало отторжение. Я ненавидела каждую свою реакцию на Помпея и отвергала ее каждой частичкой души, как то, что имело привкус ада и просто не могло существовать. «Прекрати, не трогай меня!» — сказала, пытаясь оттолкнуть руку Помпея. «Молчи, не двигайся!» Его голос был слишком тяжелым, до неузнавания хриплым. «Не провоцируй». «На что?» Я старалась говорить ровно, но получалось сбито. «На то, что я прямо сейчас тебя возьму». Его рука скользнула выше и одним движением отщёлкнула застежку на бинте. Он тут же размотался, и Помпей его убрал. Я попыталась прикрыться. Опять мимо. Альфа просто убрал мои руки и посмотрел на полностью обнаженную грудь. Несколько секунд его животный взгляд был сосредоточен на ней, из-за чего я замерла, изнутри исходя желанием отстраниться от Альфы. Была бы возможность, я бы выстроила бы между нами стену, такую, за которую его бы больше никогда не видела. «Я проклинаю тот день, когда встретила тебя, и ты назвал меня своим братом. Ненавижу тебя. Лучше бы ты меня убил. Если прикоснешься, я сделаю это сама. Не трогай!» Помпей молчал, словно ничего не слышал. И в этот момент почему-то неотрывно смотрел на родинки, которые были у меня на груди.